2 Ездра, глава 9. «И встав Ездра от притвора храма, пошел в жилище Иоанана, сына Елиасивова, и, пребывая там, не ел хлеба и не пил воды, скорбя о великих беззакониях народа. И было воззвание по всей Иудее в Иерусалиму, ко всем возвратившимся из плена, чтобы собрались в Иерусалим, а которые не явятся в течение 2 или 3 дней, у тех по суду председательствующих старейшин отнят будто имение, и сами не отчуждены будут от сонма бывших в плену. И 3 дня собрались в Иерусалим все бывшие от колена Иудина Вениаминова, это было в 9-й месяц, в 20-й день сего месяца. И сидел весь народ во дворе храма, дрожал от настоящей зимы. Ездра, встав, сказал им: «Вы сделали беззаконие, и живете с иноплеменными женами, прилагая грехи Израилю. Итак, воздайте теперь исповедание и славу Господу Богу отцов наших, и сотворите волю Его, и отделитесь от народов земли и от жен иноплеменных». И возгласил весь сон, и сказали громким голосом: «Как ты сказал, так мы и сделаем. Но сон многочислен, и время зимнее, и мы не в силах стоять под открытым небом, а дело это для нас ни одного дня и ни 2 дней, ибо весьма много мы согрешили в этом. Посему пусть поставлены будут начальники над сонмом, и все те, которые из селений наших имеют иноплеменных жен, пусть в свое время приходят к ним, со старейшинами и судьями каждого места, доколе не отвратится от нас гнев Божий за это дело». И приняли на себя это и Анафан, сын Асаила, и Езекия, сын Фиакана, и Месулам, и Левис, и Саватей содействовали им. Исполнили по всему этому возвратившиеся из плена. И выбрал себе Ездра священник главных родоначальников, всех поименно, и сошлись они в новолуние 10-го месяца для исследования дела, и приведено к концу исследования о мужьях, державших при себе иноплеменных жен, к новолунию 1-го месяца. И нашлись из собравшихся священников, которые имели иноплеменных жен, и сынов Иисуса, сына Иосидекова, из братьев его, Мафилас, и Илиазар, и Ариф, и Адан, которые дали руку отвергнуть жен своих, и принесли овнов в умилостивление за грех свой. Из сынов Емира, Анания, и Завдея, и Манис, и Самея, и Ириил, и Азария, из сынов Фисура, или Анаис, Массия, Исмаил, Нафанаил, и Акадил, и Салон. И из левитов, и Азават, и Семеис, и Колей, он же Калита, и Пафея, и Иуда, и Иона, из священно-певцов, и Элиасав, Вакхур, из привратников, Салум и Талвах. Из народа израильского, и сынов Фариса, и Ерма, и Езия, и Мелхия, и Маил, и Элиазар, и Осевия, и Ванея. И сынов Ила, Матфания, Захария, и Изриил, и Аавди, и Ермов, и Аиди. И сынов Замофа, и Элиада, и Элиасам, Афони, и Аримов, Севат, и Зиралия. И сынов Вивая, и Иоанн, и Анания, и Азадавават, и Амафия. И сынов Мани, Алам, Мамух, и Идей, и Асуф, и Иосаил, и Еремов. И сынов Ади, Нав, и Маасия, Лакун, и Наид, Матфани, и Сесфил, и Валиуй, и Манасия. И сынов Анана, и Елеона, и Асавия, и Мелхи, и Савей, и Симон Хасамей. И сынов Асома, Алтаней, и Матафия, и Салвания, и Лефалат, и Манасия, и Семей. И сынов Ваани, и Иеремия, Маиди, Исмаир, и Уил, Мавдай, и Педи, и Анос, Равасион, и Енасив, и Мамнитания. И Леосис, Ваннус, и Лали, Самей, Селемия, Нафания, и сынов Езора, Сесис, Изрил, Азаил, Семат, Замри, Иосиф, и сынов Ефма, Мазития, Завадей, Идея, и Уил, Ванея. Все сии жили женами наплеменными и отпустили их с детьми. И поселились на Валуне 7-го месяца священники и левиты, израильтяне, бывшие в Иерусалиме и в области его, и сыны Израиля в местах своих. И собрались соединодушно весь народ на пространстве перед восточными воротами храма. И сказали Ездре священнику и чтецу, чтобы он принес закон Моисея, данный от Господа Бога Израилева. И вынес первосвященник Едра закон ко всему народу, от мужчины до женщины, и ко всем священникам, чтобы слушали закон в новолуние седьмого месяца. И считал им его на пространстве перед воротами храма с утра до полудня перед мужчинами и женщинами, и весь народ внимал закону. И стал Едра священник и исчез на приготовленном деревянном возвышении. И перед ним стояли с правой стороны Матафия, Самус, Анания, Азария, Урия, Езекия и Валсам, а с левой Фалдея, Мисаил, Мелхия, Ауфасуф, Навария, Захария. И, взяв Едра книгу закона перед народом со славою, сел перед всеми. И когда он объяснил закон, объяснял, все стояли прямо. И благословил Едра Господа Бога Всевышнего, Бога Саваофа, Вседержителя. И весь народ возгласил «Аминь!» И, подняв кверху руки и пав на землю, поклонились Господу. Также Иисус, и Аниуф, и Саравия, и Один, и Акуф, Саватия, Авгея, Мианна, и Калита, Азария, и Азафт, и Анания, и Фалия, левиты, поучали закону Господа и считали перед народом закон Господа, объясняя при том чтение. И сказал Атфарат, Ездре, первосвященнику и чтецу, и левитам, которые поучали народ во всем, ко всем, «День сей свят Господу». И все плакали во время слушания закона. «Идите и ешьте тучное, и пейте сладкое, и пошлите подаяние неимущим, ибо день сей свят Господу. И потому не скорбите, ибо Господь прославит вас». Также и левиты внушали всему народу и говорили: «День сей свят, не скорбите». И пошли все есть и пить и веселиться, и подавать подаяние неимущим, и веселились много». Ибо они проникнуты были словами, которыми поучаемы были в собрании.